Вопрос 308. В чем отличие сексуальных темпераментов мужчины и женщины? И зависит ли это от разницы в возрасте? Дочь возвращается домой под утро. Отец строго спрашивает. «Ну и как это называется?» «Не знаю, папа. Но теперь это будет моим хобби». Из воспоминаний дедушки. Половая функция, безусловно, зависит от состояния эндокринной и нервной систем. Приподнятое эмоциональное состояние активизирует работу половых желез, интенсивную выработку половых гормонов, что повышает остроту влечения и потенцию. Сексопатологи выделяют 9 вариантов мужского темперамента, но их можно свести к 3 – высокому, среднему и умеренному. Мужской темперамент в первые месяцы и годы супружества – высокий, в дальнейшем может стать умеренным. У женщин происходит наоборот. Мужская линия сначала стремительно поднимается, потом какой-то период держится на одном уровне, затем опускается вниз. Женская же сначала как бы пологая, в дальнейшем поднимается вверх. В этом причина того, почему оказывается сложная интимная жизнь молодых супругов. Чаще всего женщина относится к половой близости спокойно. Темперамент некоторых можно характеризовать как крайне низкий, что, правда, не мешает им быть нежными женами и матерями, испытывать на высоком уровне сексуальные ощущения. Хотя для них духовная сторона супружества важнее, чем физическая. Большинство женщин обладает средним темпераментом и лишь немногие – высоким. Способны с первых дней супружества испытывать все оттенки сексуальной страсти. И останутся ли они такими дальше, зависит от мужчин. Мужчина, каким бы темпераментом он ни обладал, не в состоянии постоянно оставаться одинаково пылким. Умственное и физическое напряжение, служебные неприятности, даже элементарное чувство голода на некоторое время, как правило, ослабляют силу влечения и потенцию. Деликатная, чуткая женщина способна угадывать и понимать самочувствие партнера и никогда не позволит себе поставить его в неловкое положение. Равно как и тонко чувствующий партнер поймет, когда подруга не готова ответить на его призывную ласку. Половое влечение подобно голоду. Стоит насытиться, и зов умолкает. Любовью, надеюсь, вы это понимаете, насытиться нельзя.